Может быть, сейчас, в этот самый миг, открывая дверь, ты выходишь в мир. Ты выходишь в мир, и в густой толпе, не спеша, мне идешь навстречу. Может, 300 лет впереди у нас, но лишь раз судьба дарит звездный час, и друг друга нам суждено узнать, может быть, только в этот вечер. Где-то рядом ты, но нельзя узнать, ведь никто мне не дает. даст ответа. Миллионы лиц, миллионы глаз, а судьба один дарит звездный час. Может, только что раз.